Хотя, заявляя о своем превосходстве и эмоциональной непробиваемости, Кей лукавил. Потеря всей, кроме его огонька, команды смогла задеть парня. Причем даже сильнее, чем он сам это признавал. Все же привязанности ему не чужды, и пусть собственная смерть не слишком беспокоила. Если делаешь все, что можешь, дабы не погибнуть самому и не позволить погибнуть близким, то и дергаться по этому поводу бессмысленно, даже если этого всего окажется мало. И вообще, пока он жив, он бессмертен, а когда мертв, то и мира для него тоже не существует. Вселенная погибнет вместе с ним, ха-ха. Но вот терять тех, к кому привык и кому симпатизировал, больно. Именно после той злополучной миссии, где его группа действовала совместно с кучкой тупоголовых полицейских сапогов, а костоличная стража, которая своим идиотизмом подставила их голые задницы под чужие мечи, он и обрел такую любовь к юмору. То есть он и раньше не упускал возможности смешно поддеть и вывести из себя кого-нибудь из врагов или друзей. Но после того, как молодой государственный убийца осознал великолепие пути шуток, он раскрыл этот талант на полную и разом превзошел всех остальных шутников отряда. Смеяться или злиться на злоязыкого товарища лучше, чем впадать в уныние или пытаться отомстить кому ни попадя. Ведь любому разумному человеку понятно, что мстить во многом придется собственному начальству и тем, кто стоит выше них. Так, пусть он и сохранил нелюбовь к безмозглым держимордам, не способным заметить даже копье в собственной заднице, сводить счеты он не спешил. Даже с непосредственными участниками событий, некоторые из которых умудрились выжить. Бессмысленно это, как, в общем-то, и вся их жизнь. Но в случае чего поддеть железноголовых это ему, разумеется, не мешало. Тогда, в первые дни и недели, пытаясь выдать натужную шутку, брюнет ощущал, как мир теряет краски, неуклонно серея. И лишь реакция Акиры на его идиотские, бесящие, смущающие и да как ты посмел смеяться над этим, полудурок, юморески, добавляла красок в эти сумерки. Именно поэтому он так прикипел к своему искреннему и упоительно эмоциональному, теплому и искристо жгучему рыжему огоньку. Акира вообще во многом ему помогала, даже сама этого не осознавая. И пусть он, по собственному мнению, не испытывал к ней настоящих любовных чувств, по крайней мере таких, которые описывали во всяких романчиках, и скорее позволил девушке превратить обоюдный сброс стресса в нечто большее, чем сам стремился к развитию отношений, стоит признать, что он к ней привязался. Да, с Акирой Чи хорошо, и не скучно, она определенно ему нравится. Искоса взглянув на означенную особу, недавно вдосталь его поколотившую и теперь довольную, брюнет улыбнулся редкой для себя мягкой улыбкой, которую, впрочем, быстро согнал. Вдруг заметит, всякие там сопли не сочетаются с его образом. Да и кому интересны эти нюни, все это тленная скукота. А улыбаться, то есть ухмыляться, надо так, чтобы у глядящих на твой сияющий лик глаза кровью наливались. Да, только так, возвращаясь к основной теме. В конце концов, несмотря на все недостатки и потери, его устраивала работа убийцы, местами даже нравилась. Пожалуй, он был на своем месте в отряде убийц, потому что здесь куда проще без лишней совести и сопутствующих ей глупых мыслей о какой-то там справедливости и чьей-то там защите, если это не высшие чины ведомства или представители правящей верхушки, конечно. В этой своей позиции он всегда оставался в меньшинстве, даже Акира частенько обзывала его клоуном и чурбаном, будто в этом есть что-то плохое. Ныне же, когда из всех выживших в отряде только Курами и еще парочка индивидов разделяла его отношение к службе, которая должна приносить удовольствие, это меньшинство стало почти абсолютным. Он находил восхитительно ироничную ситуацию, когда в отряде убийц, за редким исключением, собрались действительно добрые и идеалистичные ребята. По крайней мере, куда добрее подавляющего большинства штабистов, кои вроде как ни разу не морали рук настоящей кровью, но от которых и приходят глупые и хлопотные приказы, наподобие полной зачистки мятежной деревни вместе с грудными детьми и даже животными. Особенно парня веселили убийства революционно настроенной скотины. Бык-бунтовщик, курочка-революционерка и козел-мятежник. Восстание зверей, ха-ха-ха, звучит, как название какой-нибудь забористой манги от автора сисек-убийц. Привычная полуулыбка на лице парня стала чуть шире. Жаль, что среди их команды, соль шутки поймет разве что Курами, остальные начнут ругаться или читать нотации о недопустимости крамольных высказываний в адрес командования или насмешек над смертями невинных. Какие же это невинные? Сумели вызвать гнев центра, значит виноватые, или просто неудачники. Кто они такие, эти в первый и последний раз увиденные им незнакомцы, чтобы над ними было нельзя смеяться? Все-таки в головах большей части его окружения полно необъяснимых глупостей. Один он идеален, ха-ха. И раз уж речь зашла об их славной предводительнице, то непонятная, но однозначно интересная, бурная деятельность, начатая ею в Кукуте, на самом деле раньше, но обратил на это внимание он лишь в том городе, заставила парня переосмыслить некоторые свои мысли и поступки. Тогда, на юге, Курами неожиданно показала себя, как весьма коварную и продуманную личность, не чуждую эстетики настоящей игры, ведь что является лучшей сценой, как не настоящая жизнь, и кто, как не человек, способный зажечь восхитительное пламя хаоса, а потом заставить его танцевать по своим правилам, с тем, чтобы убить уже ненужный огонь в последнем акте, является гениальным режиссером. И это при том, что до этой миссии эти качества никак не проявлялись, или, как теперь считал Кей, тщательно маскировались их маленькой принцессой зла. Первый номер рейтинга, притворяющаяся мрачной колючкой любительница черноватого юмора, истребительница сладкого и самозваная повелительница мертвых, а также доктор Боль в одном флаконе, после предательства сестры получила жесткий моральный удар. Как многие до нее и многие после, Курами погрузилась в мрачные размышления, перемежаемые попытками переосмыслить свое прошлое и будущее так, чтобы новая картина мира причиняла меньше боли, и переосмыслила. Да настолько, что даже ему, великому Кейли сама, гениальному артисту в театре жизни, стало стыдно за себя, и до крайности завидно. Сам он, пережив своеобразный катарсис, решил, что если век члена отряда, пусть и ярок, но короток и местами безрадостен, то следует добавить огонька самому. Это весело, круто и в бесконечное число раз лучше глупого горя или злобы, кои толкнули к смерти добрую половину убийц, потерявших дорогих людей или смысл существования. Но как ни печально это осознавать, Кей, как и все остальные до него, просто смирился. Играл пусть и превосходно, но следуя чужому сценарию. Принял правила заведомо проигрышной игры и просто постарался сделать так, чтобы в процессе медленного умирания она хотя бы стала приносить больше радости ему и ребятам. Курами же вместо того, чтобы пойти по этому пути, решила бороться. Не последовать примеру сестры, которая, переметнувшись на сторону добрых, ха-ха, борющихся за народное благо, ха-ха-ха-ха, бунтовщиков, предала их всех и себя. Нет, она ни много ни мало решила изменить будущее, уже написанное другими. Ну, или хотя бы ту ее часть, что касалось ее и отряда. И, оглядываясь назад, можно заключить, что она преуспела. Причем как-то даже слишком быстро и легко. Да чего же круто. Завидки берут, аж скулы сводит. И что десятикратно обидней, он, мнящий себя не последним умником, понял смысл действий Курами лишь, когда она практически перестала скрываться, чуть ли не напрямую заявляя о своих намерениях всем, ладно, всем в команде и отчасти, в отряде, кто видит, слышит и достаточно сообразителен. То есть, если подумать, ему одному. Ах, если бы Кей знал, что так удачно стукнуло бы его и сладкоежке, никогда ранее не проявлявший подобных наклонностей, непременно стукнул бы себя тем же самым, в то же самое место, два, нет, лучше три раза. Но вернемся к изменениям в характере сокомандницы, ее не до конца понятной, но очень серьезной и занимательной игре, а также наблюдавшему за ней тайному, но оттого ничуть не менее восторженному поклоннику. Пожалуй, самый сильный удар понимания, который подтолкнул вереницу его мыслей в нужную сторону, произошел на аттестационном экзамене на ранг мастера. Наблюдая, как Курами абсолютно без всяких колебаний общается с генералиссимусом и главой разведки, как свободно и в какой-то степени непринужденно ощущает себя в этом обществе, Кей буквально физически почувствовал, насколько далеко она оторвалась от серой массы остальных убийц, в том числе и от самого Кея Великолепного. И, судя по тому отношению, с которым она говорит о своих контактах с Сайкю, Будда и, чтоб его тентакли полюбили, самим императором, в будущем маленькая повелительница зла и печенья взлетит еще выше, если не убьют, что нынче стало той еще задачкой. Сам Кей, например, не взялся бы, а если бы получил такой приказ, подумал скорее о дезертирстве, чем о попытке его выполнения. После того занимательного вечера он куда внимательнее стал слушать, что говорит новоиспеченная дворянка, приближенная министра разведки и ученица Будда, а также начал присматриваться к ее поведению, аккуратно поддевать, провоцировать, сопоставлять факты, анализировать события, свидетелем которых являлся. Все-таки они никогда не были особенно близки с Курами или кем-то из ее закадычных друзей, которые к нынешнему моменту уже все выбыли. Разумеется, совместная служба помогала понять друг друга лучше и вольно-невольно сближала всю их небольшую компанию. Однако, чтобы постигнуть мотивы и способ мышления довольно-таки скрытной девчонки, потребовалось бы гораздо больше времени, чем он мог себе позволить. Да-да, именно поэтому он ее поддевает, а не потому, что ему просто нравится данное занятие, ха-ха-ха, ГМ, неважно. Главное, что чем дальше Кей изучал свою цель, тем более интересная перед ним складывалась картина. Множество фрагментов не хватало, но уже сейчас рисовалось что-то очень небанальное, или даже грандиозное. Способность ориентироваться среди криминала, а ведь это он со своей командой частенько работал с полицией, не Курами. Понимание психологии политиков и поведения толпы, непонятно откуда всплывающие знания и огромные суммы золотом. Конечно, можно объяснить наличие денег и информации вытрушиванием он их из вредных для исполнения задания или просто подвернувшихся под руку личностей, но их учили пытать и выбивать ответы, а Кей, как лидер команды, часто действовавший совместно с правоохранителями, в частности дознавателями, прекрасно знал, что мастерство палача – это труд и временами целое искусство. Лишь профаны считают, что достаточно напугать жертву и заставить испытывать боль, и та сразу все выложит. На деле же это работает лишь в том случае, когда требуется тупо раздавить человека, что-то забрать или повесить на неудачника чужое преступление. Хочешь вытащить из настоящего, матерого бунтовщика его контакты? Будь готов слушать ложь, потом ломать его болью, дабы выслушать новую ложь и, поймав цель на несоответствии, начать новый этап пыток и допросов, призванных выудить крупицы правды из вороха вранья и словесного мусора. Он слышал, что в некоторых случаях с особо упертыми объектами приходится работать неделями и даже месяцами, прогоняя через новые и новые круги пыток после каждого неосторожно оброненного утверждения, противоречащего уже снятым показаниям, что можно устроить за пару часов. Лишь простой и банальный полевой допрос. А полевой допрос он на то и полевой, что направлен на прояснение моментов в и так более-менее известной ситуации, вроде численности противников или их точного месторасположения. И то желательно иметь несколько источников информации, которых надо допрашивать отдельно и с пристрастием, чтобы уж точно не нарваться на дезу. А скоростное вытаскивание тонкостей, способных уничтожить и товарищей, и семью, и дело жизни пытуемого, тут уж даже самый слабовольный трус станет юлить и не договаривать. Ну, пытаться. Или наоборот, начнет признаваться во всем, о чем не спросит, пытаясь утопить мастера допросов в потоке сорной информации. Нет, здесь точно замешаны не пытки. Вернее, не только они. Резко ставший адекватным и почти сносным Маркус лишь добавлял камешков на весы и склонял Кейли к предположению, что Курамичи сумела найти некоего влиятельного разведчика и спутаться с ним. Причем это точно не кто-то из базы и, наверное, не Сайкю, как бы она вышла с ним на контакт по дороге на юг, кто-то из ответственных за тот регион, возможно. Впрочем, Кейли больше интересовала сама миниатюрная глава их группы убийц, нежели ее партнер или партнеры. Хотя, конечно, отпустить несколько пошлых шуточек на эту тему его так и подмывало, но парень продолжал помалкивать, опасаясь фатальных для себя последствий. По этой же причине, а также потому, что Огонек не так свободно в своих мыслях, он не делился собственными соображениями и с Акирой. Курамичи, конечно, милая и забавная, и с чувством юмора у нее порядок, и как соратница она хороша, спасла его отравленную южанами задницу от хватки костлявой, почти сжавшейся на нежных булках. Но притом их любящая сладкая лидер, то еще чудовище, мысли и реакции которого Кей не взялся бы предсказывать даже сейчас. А ну как сочтет сунувшего нос не туда товарища и его девушку угрозой, и на следующей миссии позволит им погибнуть, или устроит им совершенно внезапный и очень несчастный случай, вроде обрушившегося прямо на голову пещерного свода. Ага, недавно завершенная миссия в гостях у папашки только подтвердила стремительно расширяющийся круг связи миниатюрной интриганки, ставящей восхитительную пьесу в театре жизни. Слишком вовремя вынырнул этот наглый хрен Юры, который помимо своей силы имел еще и нерядовые навыки организации и управления войсками. А наместник, который в самом начале смотрел на них, как сам Кей смотрит на хентай с цензурой, но потом резко чуть ли не лебезить начал. Ясно же, что кое-чья ручка нашла и крепко сжала дряблые яйки этого хитрозадого престарелого сластолюбца. Или другой момент, что во многом и заставил его опасаться последствий неосторожных слов и действий. Натал, друг детства, который для Курами куда ближе самозваного мастера шуток и, соответственно, разбирался в ее характере не в пример лучше. Блондин не мог не заметить изменений в цели для своего комплекса старшего брата. Скорее всего, он раскусил ее практически моментально, недаром они так часто шушукались по дороге на миссию, а потом и после прибытия на место. Однако дела в Кукуте завершились, группа вернулась в столицу, Курамичи начала исполнять новый этап своего плана, тот, что связан с становлением мастером и сближением с представителями верхушки власти, после чего блондин исчез, якобы случайно умер под завалом во время преследования непонятно откуда выскочивших южных убийц. Довольно подозрительный и, чего уж откровенно смердящий случай. Ведь кто у нас во время миссии на юге плотно общался с всякими там мутными личностями? Правильно, особенно подозрительность стимулировала реакция необозначенной, но всем понятной особы на эту нелепую смерть. Нет, она вполне натурально изображала скорбь и печаль. Вот только Кей, умевший и любивший лицедействовать с самого детства, не спешил на это покупаться. Какое-то время парень даже считал, что параноидальная сладкоежка, как вариант, ее вероятный покровитель, решила убрать старого приятеля, слишком много узнавшего и воспротивившегося ее далеко идущим планам. Поэтому любитель шуток стал намного осторожнее в своих попытках сунуть нос в чужие дела и, скрыв заинтересованность под ворохом других эмоций и увлечений, продолжил наблюдать, не решившись подойти. А что, Курами ведь сестра предательницы Аками, а та очень бодро рубила своих, когда те попытались встать у нее на пути. Кто знает, чего одна сестра набралась у второй за то время, пока они вместе бегали в составе элитной, ха-ха, кучка дохлых неудачников и предателей, семерки. Однако после трюка с марионетками-двойниками парень пересмотрел свои выводы на впечатлившую даже его безжалостность лидера группы А, да и ее реакция на некоторые, порой весьма острые шутки, чего стоило хотя бы то искрометное представление, где он так талантливо изобразил потерю контроля, приведшую к прилюдному нарушению приказа не убивать никого из Ван, пока Курами не скажет обратного, противоречило образу той, что легко избавляется от любой проблемы самым радикальным образом. Кей помнил тот взгляд, сначала наполнившийся беспокойством, а потом облегчением и злостью на источник провокаций. Парень не сомневался, что в случае острой необходимости их лидер сможет от него избавиться, но теперь считал, что это произойдет лишь тогда, когда другого выхода действительно не окажется. Что касается Натала, то, судя по всему, блондинчик был посвящен в некоторые секреты и планы, до которых остальных из отряда Курамичи просто не допускало, а потом по неким непонятным причинам благополучно покинул их дружную компанию. Причем не так, как обычно это делают другие убийцы, а живым и здоровым, просто-напросто инсценировав свою смерть и оставив вместо собственного тела творчество любящие играть с мертвецами подруги. Даже Шингу непонятным образом исчез вместе с ним. Красивый ход, интересно. Тигу якобы сбежавшего братца теперь всплывет у новой личности блондинчика, или Курами оставит его и новую марионетку себе. Хотя зачем Наталу Адаусу, у него есть удлиняющееся копье, на самом деле Глефа, но это не важно. В голове пронеслась череда шуточек на тему суперспособности удлинения, хах, копья, но парень усилием воли ее подавил, сосредоточившись на главном. Коса повелителя воздуха гораздо лучше подойдет родственнику бывшего владельца, то есть Кейли. И вообще, Курами ведь назначила его заместителем, значит, нечего динамить вернейшего сторонника, не допуская его к настоящему веселью. Нужно поговорить, серьезно поговорить, а не как обычно у них получается. Вот только Кей оттягивал этот момент, прекрасно понимая, что Курами не просто так молчит, не доверяя им. Возможно, и правильно делает, ведь вбитая через гипноиндукторы выветрилась далеко не у всех, да и без гипноиндукторов. Сам себе Кей бы не доверился, что он не знает этого наглого идиота в зеркале с его отрепетированной бесючей ухмылочкой. Отлично знает, практически как родного. Но раз маленькая злюка, на деле не такая жестокая, как он себе навоображал, по крайней мере, для своих, то и раскрытие карт с последующим разговором превращается из рулетки смерти в рабочий вариант. Но лучше подходить не сейчас, когда их лидер раздражена и энергична, а после визита во дворец, где ее, Кажется, собираются хвалить и награждать. Да, пора получить хоть какой-то ответ на накопившиеся вопросы. В смысле, хоть какой-то, кроме катаны в грудь или несчастного случая. Затягивать дальше уже невозможно. Примечание. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Товарищи, желающие поддержать автора и прочесть больше, но по какой-то причине этого не сделавшие, могут заглянуть в комментарии. А.Н. Бичина. Кейли. Красава. Вдвойне, нет, втройне. У него-то в голове никаких подселенцев с предзнанием немое. Глава 3. Верь только себе. Спустя пару часов после освобождения одной убийцы, некромантки, тайной заговорщицы, а теперь еще и бывшей зэчки и последующего посещения бани и кафе, наша команда в приподнятом настроении вернулась на базу. Там я, немного поболтав с обрадованными и чуточку взбудораженными убийцами отряда, уж и выловили пару приглушенных шуточек насчет моих переговоров с Элдлордом Хированну. Кей, ну болтливый остряк, ну, погоди у меня, вот подарю Акире костюм госпожи, кнут и престижное орудие от твоего имени, будешь знать. Отправилась на ковер к главе. Пускай моя, не знающая об истинном положении дел, живая марионетка, в пику своим предшественникам, и не имела привычки орать на нижестоящих, отчего общаться с ним было приятнее. Однако вредная черта характера, заставляющая робеть перед вышестоящими, в Галахаде оказалась даже сильнее, чем в Маркусе. Собственно, из-за этого и состоялось то представление с тюрьмой и попыткой отжать подаренное Тайго имущество. Маркус или тем более бил тех ухарей даже на порог своей вотчины не пустили бы. У каждого свои недостатки, да, но загадочные покровители еще устроят этому горе-командиру толстый и шершавый втык за неуместную мягкость и неготовность защищать представителей своего отдела перед конкурентами. Хотя, думаю, ему хватит и сайкю. Министр разведки никогда не славился умением прощать бьющие по нему промахи, поэтому стружку с Галахада будут снимать долго и со вкусом, лишь бы не уволили. Зря я, что ли, в этого разиню столько времени и средств вкладывала. Пока же втык за задержку получила я, после чего пришлось выслушать от незнающего об истинном положении дел растяпистого вложения его ценные начальственные указания. Быстрее приводи себя в порядок, надевай новый комплект формы, потом беги к ждущей карете и спеши во дворец, дабы явиться под светлые очи Сайкю, пожелавшего увидеть нерадивую подчиненную до встречи с императором, и прочие лишь тратящие мое время очевидности. Наконец, нервничающий и оттого болтливый Галахад заткнулся, и я, с его позволения, отправилась исполнять приказы, о которых сама бы ни в жизнь не додумалась. Угу, что поделать, в том, чтобы дергать за ниточки, оставаясь в тени, есть и свои недостатки. Естественно, когда я прибыла в сердце столицы вместе с только-только поднявшимся в зенит солнцем, выяснилось, что попытки Галахада меня поторопить оказались не более чем ефрейторским, в данном случае генеральским, зазором. То есть глава базы отправил подчиненную пораньше, дабы та уж точно не опоздала. И насколько это пораньше, выяснить не удалось. Секретарь просто сказал, что министр занят. На вопрос, когда он освободится, последовало еще более лаконичное: «Ждите». Сопровождаемая презрительным взглядом кабинетного цербера на всяких там, я не та величина, чтобы после такого махнуть рукой и, сказав «зайду позже», отправиться по своим делам, скажем, в гости к Будда или на променад по местным ресторанам и кафе. Неуважение к вышестоящему начальству, однако, пришлось ждать. Достав предусмотрительно прихваченные с собой печеньки и расположившись на установленном в приемной, удобном кожаном диване, сыграющей в ушах музыкой, так что ожидание вышло комфортным. Хорошо, что раб еще не успел переселиться обратно в кинжал. Без плеера сидеть в компании секретаря и нескольких других посетителей, заявившихся позже, оказалось бы скучнее. И вот спустя почти час неспешного маринования меня все же вызвали к главе разведки. Если кто-то мог подумать, что Сайкю попробует извиниться за действия своих подчиненных, которые пусть неудачно, но пытались меня закошмарить и ограбить, а потом и засунули в тюрьму, то этот некто плохо знает конкретного министра в частности и высокопоставленных чиновников вообще. Хотя, как выяснилось чуть позже, на этот раз я оказалась не совсем права. «Докладывай по недавнему происшествию», — скомандовали мне, стоило ступить в просторный кабинет. Со стороны могло показаться, что сидящий за монументальным столом и перекладывающий какие-то документы темноволосый мужчина не очень-то обращал внимания на посетительницу, но я знала, что это не так, пусть я не продвинулась в эмпатии настолько, чтобы нормально читать главу разведки, однако он то ли оказался слишком уставшим, то ли не считал нужным поддерживать внутреннюю отстраненность, но способность достаточно ясно подсказывала. Хозяин кабинета очень даже интересуется моей реакцией. Что вам хочется узнать, господин министр? Факты или мое мнение? Чуточку отстраненным голосом преданного и компетентного подчиненного уточняю я, прежде чем начать отвечать. Сначала факты и подробности, затем озвучишь свои выводы. После возвращения группы на территорию базы нас вызвали в кабинет главы, где господин Галахат сообщил нам о вашем недовольстве некоторыми нашими действиями на северо-востоке. В качестве воспитательной меры он приказал нам сдать оружие и проследовать в карцер. Через несколько часов, незадолго до ухода основного офицерского состава, на базу прибыла делегация во главе с генерал-майором Авернусом, который заявил, что прибыл по вашему поручению. Мне его слова не показались убедительными, но так как я и без того вызвала ваш гнев, вопросительный взгляд на обладателя испаньолки и очков в проволочной оправе встретил нетерпеливый жест об этом позже, то к ним не прислушались. Так, коротко и по делу, иногда добавляя детали, я рассказала внимательно слушающему и иногда задающему наводящие вопросы мужчине о невероятных приключениях недоумевающей убийцы, о допросе в гостях у забравших меня из родных стен коллег, о попытках отжать недавно приобретенное имущество, об угрозах и о несмешном цирке с тюрьмой. Нападение зэков-революционеров на имперскую подстилку также заслужило отдельного упоминания. Здесь я особо заострять внимание не стала. Главшпион и без меня прекрасно понял, что, кроме как от жадных клоунов на высоких должностях, данные о моей служебной принадлежности настолько оперативно утечь не могли. О способности одной некроманси мысленно общаться с разумными марионетками и действовать через них с IQ, естественно, не догадывался, поэтому непременно сделает соответствующие выводы, печальные для так его подставивших подчиненных. Вон, как сквозь приклеившуюся к лицу маску спокойствия и уверенности сочится едкая смесь злости с раздражением. Уродцы точно не отделаются словесным выговором. Что касается меня и возможного наказания за самоуправство на северо-востоке, то приказа тебя арестовывать или тем более допрашивать от меня не поступало. Хозяин кабинета посмотрел мне прямо в глаза. Я не хочу нарушать доверительные отношения, которые у нас сложились с лицом боевого отделения службы разведки, с тобой, Курами. Поэтому скажу открыто. Произошедшие последствия некомпетентности и дурной инициативы определенных лиц на высоких должностях нашего ведомства. Да, на мне тоже лежит часть вины, но я глава разведки, а не ее полновластный хозяин. Полагаю, ты прекрасно знаешь, как обстоят дела в государственных структурах империи и понимаешь, что некоторых чиновников крайне сложно подвинуть даже мне, а Вернус именно из таких, был до недавнего времени. Теперь все виновные понесли или понесут соответствующие наказания. Можешь о них забыть, с тщательно замаскированной злобой на тех самых виновных, из-за которых он вынужден оправдываться передо мной, внешне спокойно произнес Сайкю. А во, какие моральные жертвы, еще и доверительные отношения, ну-ну, хмыкнула я, ощущая отголоски того, как корежит министра, унижающегося, как это на самом деле воспринимал разведчик, что, несмотря на все свои слова, совершенно не видел в собеседнице равную, перед еще вчера бесправной убийцей. Кажется, я недооценила Сайкю и складывающееся положение. Неужели наш дорогой глава всерьез считает, что кое-кто повелевающий мертвыми и жадный до статуса и удобств под влиянием обиды на предательство или из желания устроиться с большим комфортом может попытаться переметнуться, и, что важнее, имеет шансы это успешно сделать, к кому, кстати, к Анисту. Да, пожалуй, Будда хоть и проявлял дружелюбие, но особых намеков на желание переманить меня к себе от него ни разу не поступало. Конечно, ситуация могла измениться, но ввиду имеющихся обстоятельств, это крайне сомнительно. В отличие от очередного передела зон влияния внутри единого правящего блока. ХМ. То есть дружба под ковром внутри блока премьера так и не успокоилась. Если Сайкю всерьез допускает, что произошедшая клоунада с тюрьмой и нынешний вызов на аудиенцию к императору, звенья одной цепи, призванной тем или иным способом вывести перспективного мастера Тигуизера из обоймы министра разведки, а потом использовать для удара по позициям означенного министра, и стоит за всем этим премьер, то это весьма нехороший признак, заключила я. Вряд ли тут действительно в основе своей замешана чья-то интрига, а не случай и идиотизм отдельных личностей. Но после предпринятых мною и по моей указке действий, спровоцировавших покушение и вызов одной доброй волшебницы во дворец, да если еще и смотреть со стороны параноика Сайкю, да, как бы сие не вызвало вспышку напряженности, которая заставит лавину накопившихся противоречий сдвинуться раньше времени. Так как размышления протекали под серьезным ускорением, то промелькнули они очень быстро и, естественно, не отразились на сосредоточенно внимательном выражении лица, с которым я слушала продолжающего говорить начальника. «Ваша группа сработала хорошо, я доволен ходом событий, но хочу получить подробный отчет. Некоторые ваши методы прошли по краю допустимого, и мне нужно знать, насколько необходимы были те или иные действия. В частности, касаемо вашего конфликта с сыном Аниста». Сюра был крайне раздосадован его результатами и требовал крови. «Мне пришлось приложить усилия, чтобы его успокоить, просканировав меня взглядом». Министр разведки убедился, что подопечная осознает уровень возможной угрозы и благодарна вставшему на защиту патрону. «Разведка своих не бросает», — с честным лицом соврал этот обделенный хоть какими-то зачатками совести обладатель испаньолки. «Но впредь постарайся его не провоцировать. Если отец поддержит притязания сына, мне будет трудно тебя защитить. А вот и кнут», — внутренне усмехаюсь. «Мы тебя очень ценим, несмотря на все неурядицы». Но если подумаешь нас покинуть и перестать быть своей, то не забывай о мстительных и могущественных врагах, поджидающих за крепкими и надежными стенами нашего дружного, ха-ха, серпентария, ничего нового, с легким разочарованием мелькнуло в голове. Я ожидала большего. С другой стороны, зачем что-то изобретать, если старое доброе, напугать, успокоить, снова напугать, показать путь к спасению и успеху, похвалить ум, храбрость, силу, позволившие сделать правильный выбор или за принадлежность к группе правильных людей, которая превосходит остальных, и так работает. Не обязательно играть на всех перечисленных струнах и не обязательно в перечисленном порядке, но данная база манипулятора часто срабатывает даже с теми, кто имеет о ней представление. Потом, конечно, можно проанализировать разговоры, вызванные им эмоции, дабы избавиться от внушения, но ждать такого от простой убийцы – к тому же бывшие наркоманки с промытыми мозгами, да еще и не перешагнувшие рубеж 16 лет, ПФ, не тогда, когда подавляющее число взрослых и считающих себя умными, людей верит газетам и обещаниям политиков разного толка, которые не раз попадались на лжи, но, тем не менее, легко собирают паству дураков, верящих, что вот сейчас их точно приведут к спасению и благополучию. Люди в массе своей не слишком любят думать, зато им очень нравится верить в лучшие, и перекладывать на других труд и ответственность по его достижению, да, в общем, меня не воспринимали не только как равную, но и вообще всерьез, что в целом, для моих планов, неплохо, однако чуточку обидно. Приложу все усилия, господин министр, прижав кулак к груди, склоняю голову, скорчив подобающую напряженно-признательную физиономию и дополнив данную пантомиму легким, чтобы цель не почувствовала ничего необычного, флером демпатии. Впрочем, особо актерствовать не пришлось, я и в самом деле была благодарна Сайкю за то, что прикрыл, хоть и понимала, что действовал он исключительно из соображений собственной выгоды. Я не пыталась провоцировать Сюру, даже не знала, что это он, с приличествующей толикой беспокойства в голосе, предпринимаю попытку оправдаться. Просто увидела, как чужой воитель запугивал девушку из моей команды, а после моего появления, напал уже на меня. «Не нужно», — дернул кистью хозяин кабинета. «Я уверен в твоей выдержке и профессионализме, и хорошо осведомлен, что Сюра за человек. Подробно опиши произошедшее в отчете, добавь свои мысли на тему, как этого можно было избежать. Будет исполнено». Сделав вид, что польщена похвалой и доверием, изображаю всплеск рвения. «Помимо этого, удели особенное внимание вашим взаимоотношениям с наместником. Мне интересно, с чего он начал свои маневры. Региональное отделение разведки, кроме составления кляуз на вашу группу, кажется, вообще ничем не занимается». Позволивший себе слабый намек на улыбку мужчина еще раз подчеркнул свою роль покровителя одной некромансии и ее группы, а также защитника от всех и всяческих завистников и злопыхателей мира внешнего, за пределами центрального отделения службы разведки. Также отдельно перенесешь на бумагу все, что мне сейчас рассказала насчет этой нелепой попытки вымогательства. Один экземпляр положишь на стол мне, а другой отнесешь в службу внутренней безопасности. Если представилась возможность, мы обязательно должны сделать нашу службу как можно лучше. Но я понимаю твою ситуацию, поэтому можешь не слишком торопиться. Срок исполнения – 3 дня, начиная с завтрашнего утра. Опять закапываться в бумажке, мысленно тяжко вздыхаю, привычно пропустив мимо ушей попытку начальства показать доверительные отношения. Всплеск явно единичный, вызванный непонятной ситуацией, и оттого моментально рассосется, стоит ей стабилизироваться. Так что на дружбу с министром разведки можно даже не рассчитывать. Ненавижу политику, и бюрократию, и дурацкую внутреннюю грызню, в которой меня пытаются разыграть. Вознаграждение за успешную миссию обсудим после завершения внутреннего расследования, продолжил хозяин кабинета. Ненадолго замолчав, министр сделал несколько записей на очередной бумаге, после чего поднял голову и взглянул мне прямо в глаза. Теперь поговорим о твоей аудиенции с императором. Пришлось с внимательным видом выслушивать наставления о том, как себя следует вести, как отвечать на различные предложения и так далее. В основном все сводилось к: сама с просьбами не лезь, веди себя скромно, если спросит, чего хочешь, проси мало, ну и к составлению подробного отчета после завершения аудиенции. Куда же мне без проклятущих бумажек? Хорошо, что хоть этот отчет можно передать через главу базы, зато уже завтра днем, а лучше утром. Также мне настоятельно порекомендовали, пока есть время, посетить Будда, который проявил беспокойство о своей куда-то запропавшей ученице. Естественно, выносить ссор из избы и говорить о том, что меня запихали в тюрьму, нельзя. Только о неотложных, съедающих все свободное время, важных делах. Если насчет инициативы Авернуса и последовавшего за этим заключения спросит прямо, то следует ссылаться на внутреннюю операцию в рядах разведки и секретность, не позволяющую сказать больше. Возможно, Анист, с которым я точно встречусь и поговорю, император без него не принимает, решит надавить, тогда нужно признаться в небольшой провокации, призванной выявить и устранить слабые звенья в рядах разведки. Что же, будем исполнять, тем более все это соответствует моим планам, хе-хе. Ну, кроме написания скучнейших, длинных отчетов, тяжело вздыхаю, лишь в своих мыслях, да, конечно, способность ускорять разум, а также пишущая машинка, позволяющая печатать под относительно небольшим, но ускорением, помогали сократить объективное количество времени на неприятный труд. Но субъективно-то эти часы никуда не деваются. Это ведь не интересное занятие, вроде изучения взаимодействия собственной энергетики с Тигу, или эксперименты по усилению марионеток, или попытки разобраться с Адаусу, за которыми время пролетает незаметно. Хочу марионетку бюрократа, чтобы писала отчеты на основе сброшенного через нить духовной связи пакета информации, и ходила на бесполезные аудиенции с начальством, со смиренным видом выслушивая ЦУ от вышестоящих. Ага, увы, для специалистов вроде счетовода всегда найдутся более важные задачи, нежели печатание отчетов вместо ленивой повелительницы. Ну, а отправлять двойника к Сайкю или Анисту — это и вовсе мечтание уровня ненаучной фантастики. Разве что если они сами станут марионетками. Проводив взглядом спину отправившейся на выход из кабинета посетительницы, Сайкю приспустил очки и потер переносицу, усмиряя бушующее внутри недовольство и раздражение. Мало ему трений с Агром, Анистом и остальными, так еще и собственные офицеры новых подкидывают. И теперь он, из-за чужих ошибок и жадности вынужден унижаться перед несопоставимой с ним в статусе малолетней девчонкой. Хорошо, что Курами оказалась особо умной и сдержанной, а потому не попыталась что-то требовать от и так взбешенного разведчика. Почти идеальная подчиненная. Подсиживать не пытается, лишними амбициями не страдает, умна, инициативна, сильна, но сдержана. Что ни говори, а они со старшей сестрой сильно отличаются. Билл знатно выдрессировал своих питомцев. Будь на месте Курами ее родственница, отлично обученная Газуки как боец, но отвратительно плохо воспитанная как убийца, подумать только. Государственная убийца со своей собственной, твердой гражданской позицией, еще и готовая за нее сражаться. Или даже, если на то пошло, веди себя Курами подобно практически любому иному могущественному воителю, то история закончилась бы по-другому, много более неприятным для Сайки образом. А эта некромантка, будто и сама является одной из марионеток ее жуткого Тигу, просто дождалась своего освобождения, вообще не став предпринимать каких-либо скоропалительных поступков. И сейчас ни обиды, ни облегчения, ни ожидаемого самодовольства от того, что перед ней распинается настоящий министр. Не зная Сайкю о ее делишках, мог бы забеспокоиться, ведь причастные к власти союзные или подчиненные фигуры, чьи мотивы тебе непонятны, порою опаснее явных врагов. Но убийца отряда просто выбрала сторону и, благодаря воспитанию Билла, знает, как себя нужно вести. Жаль, что новые руководители, вставшие на место предшественника, оказались и вполовину не такими способными. Но раз основатель отряда убийц погиб, а его сменщик достоин разве что выговора, то следует дополнительно вознаградить за стойкость именно Курами. Помимо теперь неизбежного признания прав на владение полученным на северо-востоке имуществом, не уподобляться же ему жалкой кучке вымогателей, перешагнув планируемый ранее чин капитана разведки, присвоить девчонке звание майора, приемлемо. Говоря прямо, с такой личной силой она может и на генеральское звание претендовать. Все равно обладательницу официального ранга мастера боя, то есть известную всем заинтересованным и относительно свободную в выборе покровителя, тем более такую перспективную, придется быстро поднимать наверх. Иначе сдержанную и лояльную, но, как это хорошо заметно по донесениям о ее поведении на миссиях, весьма неравнодушную к деньгам и статусу воительницу просто переманит. С Сюрой она, конечно, сцепилась крайне удачно, однако Буда может и подсуетиться. Да и Аниста не стоит сбрасывать со счетов, даже не из-за того, что лично толстяку так нужна стремительно развивающаяся, но вряд ли способная дожить до полного расцвета своих сил воительница, а для того, чтобы лишить союзника этого потенциально опасного инструмента. Но что все-таки за враги стоят за этой топорной и вместе с тем достаточно красивой провокацией? В отличие от пуст сообразительной, но убийцы, Сайкю не верил, что афера с фактически похищением Курами связана именно с алчностью недалекого генерала, польстившегося на престижную недвижимость. Скорее, это все походило именно на провокацию. То есть министр не сомневался в умственных способностях Авернуса, а также в рваческой натуре этого тупицы, который вылез в генералы только за счет вереницы предков и родственников, занимавших и занимающих высшие офицерские должности в разведке, однако считал, что идиота просто использовали в темную. Увы, пусть он и являлся главой разведывательной службы, но по факту, как и сказано Курами, несмотря на все усилия, приложенные за десятилетия, он как был, так и остался лишь первым среди равных. Вот и сражаются ядовитые пауки фракций, запертые в банке под названием «Служба разведки», периодически пытаясь попробовать на зуб своего самого большого и ядовитого коллегу, крепко удерживающего министерский пост. Главные вопросы. Против кого направлена акция, и кто за ней стоит? Точно не фракция Авернуса. Эти сейчас сидят очень тихо и не смеют даже возмущаться загадочному исчезновению их славного члена. В нынешней ситуации Сайкю даже не требуется уничтожать их самому, достаточно дать отмашку представителям иных сил внутри ведомства. Даже не вызови сам император заявившую о себе разведчицу, коя показалась этому глупцу Авернусу легкой жертвой, и увенчайся их задумка успехом, политические потери фракции в любом случае превысили бы выгоду от приобретения единственного особняка рядом с дворцом. Вовлекать такие силы во внутренние интриги, дабы подвинуть одного единственного сановного дегенерата или даже весь их кружок, определенно слишком рискованно. Нет, дойди информация до него чуть позже и в иных обстоятельствах, не предусматривающих интереса сразу Буда, а не стой мальчишки императора, то, несмотря на все бешенство Сайкю, генерал-майор отделался бы отставкой, а не стал жертвой трагической случайности, которую найдут через несколько дней после завершения допросов. Если бы не удалось выставить его родню в нужном свете и тем самым стравить с представителями иных офицерских династий, которые вместо хищного интереса к ресурсам оступившихся, наоборот, сплотились бы перед Сайкю и единым фронтом прикрыли бы своего, то все могло закончиться и вовсе строгим выговором с переводом на менее ответственную должность. Никакого официального расследования или тем более суда. А вернуться его защитнички все равно получили бы свое, но позже, после того, как расслабятся и перестанут ожидать удара. Это если учитывать покушение на Курами. Без него пускай чудом, но все же не превратившийся в нечто крайне громкое и пахучее эксцессы вовсе оказался бы замят, а глава разведки не стал бы создавать и реализовывать план отложенного устранения слишком вредного элемента в механизме своего министерства, с последующей заменой негодной детали на более подходящую. Возможно, все-таки выгода от такого шага далеко не обещала превысить потери, как и наоборот. Тут все зависит от внутренних раскладов и внешних факторов. Но сейчас Сайкю, до крайности рассвирепевший от столь вызывающего выпада в свою сторону, не может позволить себе подобное, и не хочет, тем более имея такой замечательный повод, который ему, очень вероятно, подбросили специально. Понимание последнего изрядно помогало подавлять темперамент, который, несмотря на внешнюю сдержанность главшпиона всея империи, никогда не славился ни мягкостью, ни всепрощением. Схема довольно простая, даже примитивная. Натрави одного противника на другого, и даже если у первого ничего не выйдет, жертва агрессии все равно обязана отреагировать, начиная выгодный провокатору внутренний конфликт. Он тоже отреагирует, но отнюдь не на эмоциях, а лишь все тщательно просчитав. Таким образом, самый важный из беспокоивших министра вопросов – это не является ли все происходящее планом третьей стороны, а какой из сторон принадлежит план происходящего. Как некто намеревается извлечь выгоду из этой провокации, будь то громкий и кровавый скандал с взбесившейся новой Аками или относительно тихий конфликт главы ведомства с одной или несколькими из внутренних фракций, к атаке какой из сил нужно готовиться, кто-то внутри службы разведки, анист, иной представитель их блока, вроде министра финансов Досына, все еще надеющегося вырваться из-под влияния Сайкю, или, возможно, игра ведется на более высоком уровне и нацелена не на создание распри в структуре разведки, а на усобицу внутри их блока, и замешаны здесь представители иных, уже внешних сил, скажем, старой аристократии, или даже представители внешней разведки западного государства. Уж эти-то могут влезть даже в ситуацию, срежиссированную не ими, подхватить мелодию, развить, навязать свой тон и темп. Случались прецеденты. Что особенно неприятно, западников не интересуют сами по себе деньги и власть, и тем они охотно жертвуют ради накаливания обстановки. Отсюда склонность к рискованным ходам, на которые даже идиоты типа Авернуса не пойдут по своей воле. Так кто и зачем начал эту партию? Пока министр не получит ответ, начинать активно действовать не стоит, потому как можно незаметно для себя начать играть под чужую дудку. В идеале, нужно как-то обсудить непонятную ситуацию с анистом. Правда, упоминать ускользнувшие от всевидящего ока интриги аристократов или тем более свободно действующую в столице агентурную сеть западных племен политически неверный шаг, но как-то взаимодействовать нужно. Пусть внезапный вызов оказавшийся в тюрьме новоиспеченной претендентки, если не на внеранг, вряд ли она до него доживет, то на титул высшего мастера и вызывал закономерные подозрения, однако, будь это интрига аниста, толстяк вел бы себя по-иному. Пока Сайкю постарается разобраться сам, но если действительно откроются факты, указывающие на внешнее влияние, то он подумает, как это с выгодой реализовать. В любом случае, чем больше он прокручивал ситуацию в голове, тем менее вероятной ему казалась внутренняя игра в рядах разведки или фракции. Схватить мастера боя, пусть и с конфискованным тигу, а потом бросить в лишенную достаточной охраны допросную с двумя наглыми следователями, откровенно пытающимися ту ограбить. Это, если отбросить и забыть непрошибаемую веру в себя, что перешагнула порог идиотизма, которую, судя по показаниям, Авернуса и его люди действительно испытывали, весьма решительный и радикальный ход. Даже применительно к представителю враждебной фракции это как-то слишком. Подобные дела проворачивают иначе. Когда схватили того же генерала Ривера, то действовали лишь после того, как сумели прижать его союзников, тщательно провели работу с общественностью, собрали и подготовили доказательства его реальных и правдоподобно сфабрикованных ошибок и преступлений. И только после этого в чистом поле, в отрыве от основных сил верных генералу войск и имея под боком лояльную, готовую подавить бунт дивизию, арестовали. И то имелся ряд этапов, где все могло пойти не так, и не пошло лишь из-за веры Ривера в то, что он сумеет или оправдаться перед трибуналом, или отделаться отставкой с лишением регалий и званий, что в целом и произошло, когда издес позволили его забрать в свой особый отряд. А тут, наглый захват посреди подземной базы, где, на минутку, живут и тренируются сильные воины духа, которые очень ценят и уважают свою старшую подругу. Дальше, больше, невнятные обвинения в измене, допрос и прочие факторы давления на психику, а потом и вовсе беззаконное вымогательство и отправка в общую, забитую преступниками, камеру обычной тюрьмы. Это, мягко говоря, нетипично даже для полиции. Сайкю хотел бы выругаться, но просто не находил слов, которые смогли бы дать характеристику произошедшему, а также интеллекту главных и вспомогательных действующих лиц этого вот этого. Владельцев Тигу либо сразу, желательно неожиданно, убивают, либо приглашают на беседу в гораздо более корректной форме. На беседу, а не на допрос, на который тащат в арестантской карете. Да, допрос относительно того, что применяют к настоящим преступникам, являлся довольно мягким. Использовать нечто большее, чем слова, те следователи не пытались, иное, уже не провокация, а откровенная агрессия, которую можно и нужно пресечь. Но Сайкю знал, насколько бывают острые и опасны безобидные фразы, тем более из уст тех, кто по долгу службы оттачивал умение выводить из себя и провоцировать на необдуманные слова и поступки. Каков шанс, что воительница сорвется и разорвет заигравшихся дознавателей на куски? Не нулевой, совсем не нулевой, воители, тем более владельцы древних артефактов, часто нестабильны психологически. А насколько возросла вероятность сорваться после унизительного заключения в общей камере, которая для воительницы уровня Курами, опять же, словно картонная коробка? А после покушения, министр ни на миг не сомневался, стоило его подопечной поддаться эмоциям, и рядом сразу нарисовалась бы куча свидетелей, готовых кричать о сумасшествии сестры кровавой Аками и необходимости ее скорейшей ликвидации. Даже если эти вопли и возможные неадекватные действия не смогли бы спровоцировать свою цель на новые глупости, а также ее друзей, которых, между прочим, благодаря ее усилиям, только-только очистили от влияния наркотиков и гипноиндукторов, а также освободили от процедуры утилизации ослабших и искалеченных, вряд ли убийцы, благодарные своей подруге за подаренную им надежду на будущее, покорно приняли попытку от нее избавиться. Сайкю представил на месте одной кровавой Аками четверть сотни почти таких же, и внутренне содрогнулся от этой прекрасной перспективы. И даже если, избежав самого плохого исхода, разведка сумела бы утихомирить всех заинтересованных в провокации, пятно на репутации все равно бы осталось. Причем не только на репутации Курами, но и всего ведомства, а также Сайкю, как главы этой кучки взорвавшихся интриганов. Это не говоря о самой хозяйке Яцуфусы и ее друзьях, которые разом потеряют часть лояльности, и которых уже не получится загнать на процедуры с гипноиндукторами или вновь посадить на стимуляторы. Нет, для внутренних козней, направленных лично против Сайкю, самых опасных противников он, конечно, выбил или изолировал, но мнящие о себе невесть что дураки, бессмертны и бесконечны, поэтому данную возможность он не исключал, или даже против политического блока, в который он входит, это слишком громко, грязно и непредсказуемо. В первую очередь требуется прорабатывать западный след. Несомненно, идиоты способны и не на такое, но у условных вернусов просто не хватит ресурсов и ума, чтобы спланировать и сыграть подобную партию. А большую часть тех, у кого мозгов и возможностей хватает, министр держит под наблюдением, да и не станут они так нагло действовать, опять же, слишком велики риски. Контроль над наиболее умными и опасными, к сожалению, оттягивает доверенных специалистов от пресечения внезапного идиотизма, неважно спровоцированного извне или собственного, не столь многочисленных, как в армии, но присутствующих в заметных количествах и, увы, довольно влиятельных, генералов из родов генералов в рядах СР, то есть хватало и вполне достойных офицеров из старых родов, стоявших у основания службы разведки и иных структур, вроде полиции или той же армии, которые честно работали на благо государства или, по крайней мере, приносили больше пользы, чем вреда от неизбежных злоупотреблений и интриг. Но уверенные в своем будущем декаденствующие аристократы, которые имеют право, но не имеют обязанности и ответственности, если и не превосходили их в числе, то уж в заметности точно, с их извечной спесью и жадностью, вместо профессиональных качеств или хотя бы здравого смысла, это несложно. Чего уж, данные непотопляемые, по аналогии с известной субстанцией, с позволения сказать, офицеры и чиновники зачастую приносили вреда больше, чем настоящие враги. Увы, заменить их на более полезных и контролируемых выходцев из молодых или утративших влияние дворянских семей не представлялось возможным. И да, кто бы ни стоял за случившимся, чистить ряды все равно придется. Неприятно это признавать, но сейчас его тактически переиграли. Сайкю слишком заигрался в борьбу с потенциальными претендентами на его пост и в компромиссы с благородными и влиятельными родами, не представляющих серьезной опасности генеральских задниц. Тем не менее, сегодняшнее поражение вполне способно обернуться завтрашней победой. Профессиональные шпионы очень не любят, когда представители сторонних организаций направляют против ведомства его же оружие. Если правильно подать произошедшее ключевым фигурам, то поиск предателей и тянущихся к ним чужих щупалец, а также аккуратные, скрытые от лишних глаз, чистки слишком нерадивых и просто мешающих сайки офицеров, не встретит сопротивления и даже сплотит службу разведки против внешней агрессии. И если будут результаты, то их можно превратить в заслуги. Может, Анисту, как любому тирану, и не нравилась сила службы разведки, а также достаточно высокая степень независимости Сайкю, как ее главы. Но при этом он достаточно умен, чтобы забыть старые счеты перед внешней угрозой. У Сайкю имелись несколько заготовок на этот случай, и даже запас угроз. Осталось прояснить подробности, выбрать наиболее подходящие из заготовленных планов и скорректировать под текущую ситуацию. На фоне данных размышлений, вопрос к Куроме, что у нее за связь с одной из подопечных Сюра и есть ли она вообще, оказался выброшен из головы, как маловажный. Он задаст его позже, когда появится перспектива взаимодействия отряда и дикой охоты. Также в будущее отодвигается и прояснение того, насколько подчиненная способна повлиять на случайно встреченную в дороге представительницу старого рода, а через нее на вздорного телепортера, что, как ни странно, склонен прислушиваться к этой Фаулер. Отпрыск премьера и так никуда не денется, да и предсказуем он, несмотря на все свои заскоки. А вот ненужные бурления среди коллег и всякие досужие домыслы необходимо пресекать качественно и без промедлений, дабы никому, ни внутри, ни снаружи, не показалось, что глава разведки утратил хватку. Внешне все обязано выглядеть, как очередной план в плане хитроумного главы сильнейшей в мире, и потому пугающей, спецслужбы. Примечание. Авторы Куроме выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Товарищи, желающие поддержать автора и прочесть больше, но по какой-то причине этого не сделавшие, могут заглянуть в комментарии. А.Н. Бичина. Глава 3, часть 2. Перекусив в первой попавшейся кафешке и тем самым восстановив немного потрепанные общением с начальством нервы, направляюсь на поиски Буда. Старика пришлось хорошенько поискать. Сначала по наводке от одного из гвардейцев я направилась на полигон, однако там выяснилось, что генералиссимус только-только ушел. Поиск тех, кто знает, куда он направился, опять же отнял время, в связи с чем, когда я добралась до здания военного министерства, повелителя молнии там снова не оказалось. Снова поиски осведомленных, снова расспросы, снова длинный, и ведь на территории дворца нельзя ускоряться. Путь уже к личной резиденции старика, и опять фиаско. ГРРР. Оказалось, этот во всех смыслах молниеносный офицер по-армейски быстро перекусил и вновь отправился на полигон. Под раздраженные мысли о том, что если командующий сейчас ускользнет, то пусть Сайкю сам его ищет, сызнова топаю на знакомое по совместным занятиям место. Может, выпустить вовне жажду крови? А что, на такой сигнал старик точно примчится, причем, самый быстро. Правда, в таком случае на благостное настроение хранителя безопасности императора и всего дворца я не поставлю и кислого яблока против ящика самых лучших печенек. Скорее наоборот. Еще присутствовал соблазн использовать вороньих дронов, но без разрешения применять тягу на территории дворца, идейка, пожалуй, похуже всплеска ки. Эха, к счастью, в крайности впадать не пришлось. На этот раз ни по возрасту непоседливый громовержец не успел от меня убежать. Добрый день, господин командующий, приветствую Буда, что, почувствовав мое появление, перестал валять по земле облаченных в глухую биомеханическую броню гвардейцев. И тебе доброго дня, Куроме, кивнул мне светловолосый мужчина, который, пусть и 90-летний старик, но выглядит от силы на 50. Пятерка бойцов, облаченных в помесь латы боевых скафандров, изобразила приветственный поклон. Не то чтобы они так уж меня уважали, однако, когда патрон вежлив и кивает гостье, демонстрировать той свое пренебрежение неумно. Слышал о вашей победе над С-рангом. Поздравляю. Заметное достижение для воина твоего возраста, произнес Буда с неплохо скрытой за хмурой миной, но достаточно очевидной для тех, кто с ним много общался, теплотой и некой даже гордостью за подопечную. Спасибо, господин командующий, уважительно отвечаю я. Тренировки с вами мне в этом помогли. Буда на это ничего не сказал, но эмпатия уловила мелькнувшее в его разуме довольство, а также что-то еще, трудноуловимое, беззлобная зависть, нежелание отставать, жажда действия, да ему просто скучно, догадалась я, когда Будда последний раз участвовал в крупномасштабном сражении, как бы не до моего рождения, и все это время он буквально прикован к столице, охраняя мелкого импи, единственного прямого наследника крови прошлых императоров. А тут еще и донесения о боевых заслугах ученицы старую рану бередят. То-то он решил погонять элиту гвардии, хоть какое-то развлечение для невольного домоседа. «Я ждал твоего визита раньше», — немного нахмурившись, — продолжил генералиссимус. «Ты ведь вернулась в столицу уже неделю назад, это так, но служба не всегда позволяет распоряжаться своим временем, как нам этого хочется». Будда кивнул. Взгляд синих глаз потеплел. «Знакомься», — генералиссимус указал рукой на застывших позади гвардейцев, подающие надежды пополнения, — сказал он, назвав их имена, кои я пропустила мимо внимания, пусть и отложила в памяти на будущее. «Им и тебе будет полезно скрестить оружие с непривычным противником. Как скажете, господин командующий, соглашаюсь я». Попытать свои силы против новых спарринг-партнеров действительно казалось привлекательным, хотя не сказать, что крепкие и сильные враги для меня в новинку. Господин Сайкю приказал мне явиться через 3 дня, если ваши новички будут свободны. «Будут», — перебил меня Будда и указал тем на выход из полигона. «На сегодня все, ступайте». Те грохнули кулаками о грудную броню и потопали наружу. Мы же с громовержцем, в отсутствие чужих ушей, стали общаться несколько свободнее. Будда живо интересовался монстром, сражением с ним и даже подготовкой к конной битве. Хотя, последнее, если подумать, неудивительно. Как высокопоставленный боевой офицер, старик отлично понимал все сложности сбора разношерстной боевой группы и создания из этой стаи кошек удобоваримого боевого подразделения. Я рассказал несколько забавных историй. Ну, тех, что стали забавными сейчас. После завершения эпопеи с подготовкой нападения на страшное и могучее живое бедствие, которое ныне зовут Хрустиком, а в то время, когда они происходили, казались проблемами и вызывающими зубовный скрежет неожиданными неприятностями. Командующий, пребывая в хорошем и имеющем тенденцию улучшаться расположении духа, весело похмыкал над близкими и понятными ему казусами, что в исполнении вечно хмурого генералиссимуса означало чуть ли не приступ бурного хохота. В свою очередь он тоже рассказал о нескольких трагически комедийных поучительных случаях из собственного полководческого опыта. Постепенно фокус вновь сместился с юмористической составляющей на практическую. Как лучше обустраивать лагерь, каким образом себя вести с различными составными частями новообразованного победоносного войска и, что порою более важно, хитрозадыми тыловиками из обеспечения, какие тактические маневры способны выполнить сбору по сосенке собранные бойцы и что для этого требуется сделать, как поддерживать достойный уровень порядка и не вызвать недовольства со стороны самолюбивых и вспыльчивых родовитых воителей, ну и так далее.